Глава 11. Утром мы встали загодя, чтобы успеть приехать в сад к 7 утра. Быстро собрались и поехали вместе с дочкой в детский сад. Там я повесила на маленькие плечики платье и поставила в шкафчик нарядные босоножки. Отдала корону воспитательнице, чтобы не смялась, и предупредила, что завтра дочку приведет бабушка, а сегодня я приеду раньше. Ведь мне сперва нужно забрать дочь, отвезти ее домой, а потом метнуться за Максимом. Наряд для утренника я привезла заранее, чтобы маме не пришлось вести его завтра. Фух, выдохнула в надежде, что все предусмотрела. Немало времени потратила, стараясь учесть все детали. Присела рядом с Анечкой, поправила кофточку. «Давай, зайчик, слушайся воспитательницу». Я тебя заберу сегодня пораньше, после сна. Пока-пока. Аня обрадовалась и, довольная, побежала в группу. Я глянула на часы. Успеваю. Добралась на такси до дома Баженова. Огромный особняк из светлого кирпича с закованным забором подмигивал огнями. Еще не рассвело, и в темноте он горел окнами, ярко освещая все вокруг. Вот это домина! Дворец! Живут же люди. Впрочем, иного я и не ожидала. Набрала в грудь воздуха, как перед прыжком в воду, и, дождавшись ответа в переговорном устройстве на воротах, вошла в них, проследовав ко входу. Сейчас я увижу Александра и его сына. То, чего я так хотела избежать, случилось. Я работаю на него и буду видеть каждый день. То еще испытание. Еще есть шанс повернуть назад. Смешно, Алина, забавно бы ты выглядела, сбегая отсюда, сверкая пятками. Думала еще вчера, что смирилась со своим положением, а сегодня хочу трусливо удрать. Держала лишь нужда в лекарствах для мамы, а потому вместо побега я навесила на лицо дружелюбную, я надеюсь на это, улыбку и пошла ко входу во дворец Баженова. «Доброе утро!» — дверь мне открыл Александр, и я даже слегка растерялась и едва не подпрыгнула на месте. Он уже был одет в верхнюю одежду и поджидал у входа. Странно, что двери открывал не дворецкий. При взгляде на дом мне виделся какой-то чопорный лакей за его дверями, и уж точно я не ожидала, что дверь откроет мне сам Баженов. «Доброе утро!» — поприветствовала я его на автомате. «Заходить-то будете?» «Дует как бы». «А, да, конечно». Мило улыбнулась я ему и вошла внутрь. «Извините, в шок впала от красоты вашего дома». Я обернулась на него и глянула на часы за его спиной. «Уф, успела». Начинать первый рабочий день с опоздания и выговора не хотелось. Надеюсь, что смогу произвести на него первое хорошее впечатление обо мне, как о няне. Александр же окинул меня строгим взглядом, словно я уже успела все же что-то нарушить. «Это Клариса Вульфовна», — представил он строгого вида женщину, стоявшую рядом с Максимом. «Как я и говорил, она покажет вам все в доме и подробнее расскажет о работе няни. Максим, пойдем. Мы с Алиной Юрьевной отвезем тебя в детский сад. Заберет тебя она же». Мальчик и его гувернантка тепло простились на наших с Баженовым глазах. Скорее всего, они больше не увидятся. Я тайком поглядывала на высокую фигуру своего нанимателя. Не верилось, что я все же здесь. Причудливые изгибы судьбы привели меня в этот дом, к отцу моего ребенка. И только Бог знает, что будет с нами дальше». Я так хотела от всего этого сбежать, забыть, вырвать из груди и больше не страдать, но судьба снова привела меня к этому мужчине. Детский сад Максима действительно располагался недалеко от дома. Не успели сесть в машину и поздороваться с водителем Иваном, как уже оказались возле двухэтажного здания. Познакомились с воспитателями, Баженов представил меня как няню своего сына. Женщины подобострастно улыбались и лебезили перед ним. Возможно, они ведут себя так со всеми родителями, Все-таки это детский сад для обеспеченных слоев населения. Но мне почему-то стало неприятно. Баженов свободный мужчина. Не зазорно строить такому глазки. Сама в свое время не устояла перед ним. А воспитательницы молодые и ухоженные, отлично понимают, с кем имеют дело. «Хорошо, понял», — закончил он разговор, половину которого я прослушала. «На утреннике будет присутствовать няня. Я не смогу, к сожалению. Она снимет для меня видео и сделает фото». Уточнять ничего при посторонних я не стала, но как только вышли на улицу, спросила. «А когда будет утренник у Максима? Простите, я не услышала время». «А его и не называл?» «Расслабьтесь, Алина», — усмехнулся он. «Утренник будет завтра в 10 утра. А что, с этим какие-то проблемы?» «Нет никаких проблем», — закусила я губу, размышляя о том, что же делать. «Утренники детей совпали. Мне придется выбирать между чужим и собственным ребенком».